Пушкин. В заметках «История поэзии» Шевырева Пушкин пишет: «Россия по своему положению географическому, политическому, etc., есть судилище, приказ Европы. Беспристрастие и здравый смысл наших суждений касательно того, что делается не у нас, удивительны. Примеры тому». Как жаль, что Пушкин не до конца высказал свою мысль, не привел примеров. Что он называл судилищем? Какой суд имел Пушкин в виду? Присматриваясь к произведениям Пушкина, мы замечаем, какое большое место в них занимают опыты освоения иностранной поэзии. Не просто переводы, но подражание, извлечение наиболее ценного. Здесь лучшее, что было создано на Западе и на Востоке. Тут и подражание древним авторам, Овидию, Сафо, Гомеру, Катулу, и средневековым, и возрожденческим, и Шекспиру, и Гёте, и Байрону, и Вольтеру, и сербским народным песням, и русскому фольклору, и Корану, Гафизу. И во всех своих подражаниях Пушкин не подражает, а судит, показывает в авторах главное, стремится осветить опыт. Сцена из Фауста — это суть Фауста, тоже можно сказать о пушкинских подражаниях Гомеру или Гафизу. Пушкин судья и тогда, когда стремится разобраться в наиболее драматических коллизиях русской истории, где народ сталкивается с государством, и тогда, когда обращается к наиболее своеобразным личностям русской истории Борису Годунову, Петру Пугачеву. Он не только следует другим, он создает образцы для следования. Тема Евгения Онегина стала в русском классическом романе одной из важнейших. Русскую прозу создали «Капитанская дочка», «Станционный смотритель», «Пиковая дама». Пушкин теснее любого другого писателя или поэта связан со всей русской культурой. Без Пушкина нет основных тем русских романов, нет основных русских опер, нет русского романса, самой характерной формы русской музыкальной лирики. Пушкин — это действительно наше все. В огромной картотеке Мадзалевского, где зарегистрированы все, даже самые мелкие писатели, нет карточки на Пушкина. Высшая честь. Павловцы гордились, что на парадах только они маршировали с ружьями наперевес. Они так храбро шли в атаку в каком-то сражении в Пруссии, что Наполеон приказал собрать с убитых каски, простреленные в бою. Впереди у павловцев был медный, начищенный высокий верх, заканчивающийся кисточкой, и послал их с восхищением Александру Первому, которому писал какие-то доброжелательные чувства. После павловцы носили эти каски на всех парадах. Именно их имел в виду Пушкин, когда писал «Сияние касок этих медных, насквозь простреленных в бою». Это были каски, снятые с убитых. У Пушкина отрывок из письма к Д. кончается словами: «Растолкуй мне теперь, почему Полуденный берег и Бахчисарай имеют для меня прелесть неизъяснимую. Отчего так сильно во мне желание вновь посетить места, оставленные мною с таким равнодушием? Или воспоминание — самая сильная способность души нашей, и им очаровано все, что подвластно ему?» Пушкин сам здесь обратил внимание на то, сколь большое значение имеет для него воспоминание, память. Воспоминанием и прошлому, вновь переосмысленному и воспринятому, посвящено у него множество произведений, преимущественно лирических, истории, прозы, эпические формы. На роль памяти в пушкинской лирике впервые обратил внимание Иннокентий Анинский. Почему именно Пушкин стал знаменем русской культуры, как Шевченко украинской, Гёте немецкой, Шекспир английской, Данте итальянской, Сервантес испанской? Если пришлось определять день праздника русской культуры, то лучше дня, чем день рождения Пушкина, искать бы не пришлось. В истории русской культуры можно было бы назвать десятки имен, не менее гениальных, но среди них нет имени более значительного для нашей культуры, чем имя Пушкина. Хотя понять русский характер нельзя без Пушкина, но этот характер нельзя понять и без Толстого, без Достоевского или Тургенева, в конце концов, без Лескова, без Есенина, без Горького. Так почему же все-таки первым из первых возвышается в нашей культуре Пушкин? Пушкин — это гений, сумевший создать идеал нации, не просто отобразить, не просто изобразить национальные особенности русского характера, а создать идеал русской национальности, идеал культуры. Пушкин — это гений возвышения, гений, который во всем искал и создавал в своей поэзии наивысшие проявления — в любви, в дружбе, в печали и в радости, в военной доблести. Во всем он создал то творческое напряжение, на которое только способна жизнь. Он высоко поднял честь, идеал чести и независимости поэзии поэта. Пушкин — величайший преобразователь лучших человеческих чувств. В дружбе он создал идеал возвышенной лицейской дружбы. В любви — возвышенный идеал отношений к женщине, музе, я помню, чудное мгновение. Он создал возвышенный идеал самой печали. Три слова «печаль моя светла» способны были утешить тысячи и тысячи людей. Он создал поэтически мудрые отношения к смерти, брожу ли я вдоль улиц шумных. Он открыл возвышающее значение памяти и воспоминаний. Его поэзия полна высоких воспоминаний молодости. Воспоминания молодости сливаются с памятью истории. Никто из поэтов не уделял русскому прошлому столько произведений и эпических, и драматических, и лирических, в стихах и лирических в прозе. Именно в воспоминаниях родится у Пушкина притягательный, горький образ прошлого и мудрое объяснение настоящего. Он создал основные живые человеческие образы русской истории, в представлениях о которых мы сохраняем некую традиционность, идущую от него. Это образы Бориса Годунова, Петра, Пугачева. Он создал их, как бы угадав в них основную коллизию русского исторического прошлого – народ и царь-деспот. Он дал основное направление русскому роману XIX века – усадебному роману, как бы распределив в нем основные роли. Онегин и Татьяна – это своего рода конфликтные центры, которые мы найдем у Гончарова и Тургенева. Пушкин в кратчайшей выразительной форме выразил основные достижения поэзии мировой, дал как бы символы наивысших достижений мировой культуры. К Овидию, Искатулла, подражание Корану, суровый Дант не презирал сонета, из Гафиза к переводу Илиады, из Анакреона подражание арабскому, отцы пустынники и жены непорочны. Песни западных славян и гениальные по проникновению в самую суть художественных произведений сцены из Фауста, Каменный гость и многое другое. Не случайно он считал Россию судилищем европейской культуры, ее истолкователем и ценителем. Возвышение духа – вот что характеризует больше всего поэзию Пушкина. Могут спросить, как это согласуется с тем, что порой сам он мог быть ничтожен среди ничтожных. Всегда ли он сам был в собственной жизни так возвышен? Не нужно спрашивать, это не должно нас интересовать. Цветы растут, и они прекрасны. Разве должны мы пачкать их огородной землей? Он сам творил свой человеческий образ, заботился о его простоте и обыденности. Этого не следует забывать. Он хотел быть как все. И даже если бы Пушкин оказался застегнут в редингот проповедника на все пуговицы и крючки, уверен, его поэзия лишилась бы известной доли своей притягательности. Поэт в какой-то мере должен быть ничтожен в жизни, чтобы его поэзия приобрела подлинное обаяние возвышенности. Как человек он не мог ходить на катурнах, ибо это создало бы непреодолимую дистанцию между ним и нами. Он играл в наши игры, чтобы суметь овладеть нами в чем-то самом значительном. Поэт должен быть непременно обыкновенен в жизни, чтобы его поэзия приобрела подлинное обаяние возвышенности. Творчество всегда преображение, всегда рождение и ссора. На чистом мраморе не растут цветы. И обыкновенность, в кавычках, Пушкина человека среди обыденности других людей – другое, таинственное, носящие печать вневременности. Нам необходимо пройти хоть немного вместе с Пушкиным по путям, оставленным им для нас в своей поэзии. Он служит нам и в любви, и в горести, и в дружбе, и в думах о смерти, и в воспоминаниях. Это первый поэт, который открывался нам в детстве и остался с нами до смерти. Пушкин — это наше все, — сказал о нем Аполлон Григорьев, — и он был прав, потому что преобразующие и возвышающие силы поэзии Пушкина находят нас во все ответственные мгновения нашей жизни. Собственная гениальность убила Гоголя, измучила Достоевского, но сделала лучезарной личность Пушкина. В отрывке из письма к Д. Пушкин пишет: «Я думал стихами», — далее приводит свои стихи, — «к чему холодные сомнения? Вот именно, поэтому надо думать стихами, а не облачать в стихи свои думы». В Пушкине удивительно то, что любое человеческое чувство, любовь, грусть, тоска, бессонница — это тоже особое чувство, дружба, неприязнь и так далее, он умел поднимать до своего высочайшего поэтического уровня. Живой Керн, он совсем не испытывал того, что испытывал к ней в поэзии, тоже к любой женщине, для него все они были музами. То, что Пушкин не мог поэтически поднять, так как это лишало бы стих поэтической индивидуальности, связанной с определенным творцом, Дант, Гафис, Гёте и прочие, или с определенным религиозным моментом молитва, он концентрировал, подвергал чрезвычайному, почти метафизическому сжатию и предлагал читателю в этом сжатом виде. Особенно поражает меня сцена из «Фауста». Но ведь это есть и в его прозе. Что можно выбросить в его «Капитанской дочке» или «Пиковой даме»? Все создано под высоким давлением духа. Удивительно, какую огромную роль в жизни и поэзии Пушкина играла дружба. Дружба была вдохновительницей большинства его стихотворений, самых высоких переживаний. Исследовать роль дружбы в творчестве Пушкина и в его жизни, по письмам, например, было бы крайне важно, так как именно это было одним из отличий пушкинской поэзии от предшествующей. Даже его отношения с женщинами по большей части носили этот характер дружбы. Я не говорю, что дружба вытесняла любовь, но нельзя видеть в этих отношениях только любовь, как стремятся многие. И другое, что было вдохновителем и содержанием поэзии Пушкина, это воспоминания. Об этом писал сам Пушкин и об этом напомнил в книге «Отражение» Иннокентий Анинский. В письме к Дельвигу Пушкин писал: «Чем нам и жить, душа моя, под старость нашей молодости, как не воспоминаниями?» Под старость нашей молодости. Здесь интересны два оттенка мысли. Первый — молодость наша, общая, ибо состоит в общении молодых. И второй — каждый возраст, очевидно, имеет на исходе дней свою старость. Старость имеет и молодость. Многие считают лицейские стихотворения Пушкина слабыми. Но без лицейских стихов и без воспоминаний о лицейских товарищах не было бы его апофеоза дружбы в последующих стихах. Ведь поэзия поэт имеет свою собственную память. Поздние стихи помнят о ранних. Человек не должен всегда быть в мундире своих мнений. Он должен быть внутренне свободным, если это необходимо, не стыдиться отказываться от своих старых суждений. Пушкин говорил: «Меня упрекают в изменчивости мнений. Может быть, ведь одни глупые не переменяются». А в пушкинской статье Александр Радищев чуть иначе. «Глупец один не изменяется, ибо время не приносит ему развития, а опыта для него не существует». Сходные мысли высказывал и Достоевский. При этом читатель должен чувствовать в писателе самостоятельность мнений, а не хорошие манеры камердинера. Я считал своим достижением, когда высказал мысль, что стиль Грозного как бы продолжение его поведения в жизни. Тоже говорил я о Курбском, о его истории о великом князе Московском. Но оказалось, что сходную мысль высказал уже и Пушкин. Характер Пимена не мое есть изобретение. В нем собрал я черты, пленившие меня в наших старых летописях. Умилительная кротость, младенческая вместе мудрая простодушие, набожное усердие к власти царя, данное Богом. Совершенное отсутствие суетности дышит в сих драгоценных памятниках времен давно минувших, между коими озлобленная летопись князя Курбского отличается от прочих летописей, как бурная жизнь Иоаннова изгнанника отличается от смиренной жизни безмятежных иноков. Из письма к издателю Московского вестника, 1828 год. Эта мысль о стиле писания, как о продолжении стиля поведения, может быть продолжена на примере Аввакума. Но не есть ли стиль поэзии трансформации стиля поведения? Маяковский, Есенин, даже Пушкин с его культом дружбы в жизни отразил его в стиле своих дружеских посланий, в обращении к друзьям. Кстати, не потому ли так близок нам Пушкин, что его культ дружбы нам очень и очень импонирует? И именно в наше время мы, современники, как-то мало дружны, а дружба приносит нравственное очищение, даже прикосновение к чужой дружбе, дружбе Пушкина. Я вспоминаю театр одного актера, Владимира Яхонтова. С каждого его чтения уходил потрясен. Долго звучали в душе яхонтовские интонации. И одно из самых больших моих впечатлений от чтения Яхонтова было чтением всего текста Евгения Онегина. Два вечера он читал Онегина в Эрмитажном театре. Это было перед самой войной. Конечно, он не просто читал Пушкина, он играл Пушкина. Особенно поразительна была его игра Татьяны. Какой идеально женственный, умный, скупой на выражение своих чувств предстала Татьяна. Можно было влюбиться в Татьяну Ларину в истолковании Яхонтовым, в ее изображении Яхонтовым. По-моему, еще никто и никогда не замечал, что мужчина может влюбиться в образ женщины, созданный актером. Ведь это так бывает. Я к чему это говорю? Загадка театра Пушкина разгадывается, как мне кажется, тем, что это театр слова и мысли. Есть театр ситуаций, театр сюжетов, театр настроений, театр мысли, театр театра. Вспомним мысли Николая Николаевича Еврейного. Театр слова – один из самых трудных видов театра. Пушкина читать невероятно трудно, ибо его надо читать с предельной простотой, ни на минуту не забывая музыки стиха и драматизма мысли, заложенной во всем произведении и в каждом его отдельном слове. Владимир Рецептор тоже представляет театр одного актера. Его опыт чисто словесного изображения крайне важен. Его предложение – создать театр Пушкина, театр, где ставился бы Пушкин, один Пушкин по преимуществу. Не только и интересно, и своевременно, эти два слова обычные в одобрениях подобных предложений, но и умно. Ибо на Пушкине лучше всего учиться читать поэзию в драматургической, лирической или эпической форме. Опыт пушкинского театра был бы крайне важен для всех театров. На игре Пушкина проверялся бы актер и постановщик. Удачи и неудачи в пушкинских произведениях были бы показательны и поучительны. Рецептор не предлагает воссоздать театр одного актера. Он предлагает нечто иное, но в чем-то близкое. Создать театр одного автора, чтобы актеры учились на труднейшем тексте, а зрители сравнивали, вникая тем самым и в слово Пушкина, и в игру разных актеров, учились бы слушать, а не просто ожидать развязки. Театр пушкинского слова насущно необходим. Томашевский называл паразитическими ассоциациями попытки видеть за любовными стихами Пушкина узкобиографические факты. О какой именно женщине речь идет в том или другом стихотворении? О Ризнич, Керн, Воронцова или еще о ком-то? Бывает и литературоведение, работающее на эти паразитические ассоциации. Литературоведение сплетников. Любимые темы этого литературоведения – смерть Пушкина, любовь Пушкина, Наталья Николаевна, ее сестра Александрина и прочее. Увы, этим интересовалась и Ахматова. Но Ахматова – дама, при этом ревнующая Пушкина, а не Ахматова – поэт. Второстепенными писателями эти ученые-сплетники обычно не занимаются. Важно не извести до себя только великих. Сколько раз Пушкину пришлось бы вступаться за честь Натальи Николаевны и вызывать на дуэль различных любителей копаться в его семейной жизни? А ведь хуже всего то, что стихов-то Пушкина не знают. На встрече со мной во Дворце молодежи в Ленинграде я рискнул и спросил собравшихся, зал был полон, «А кто написал «Птичка Божия не знает ни заботы, ни труда»?» Вопрос мой был задан после того, как минут 10 перед тем я сказал, что поэзии Пушкина не знают, интересуются только личностью Пушкина, то есть его биографией. Из зала посыпались ответы Плещеев, Державин и так далее. Если бы Шекспир ожил, он был бы поражен обилием вполне глубокомысленных толкований его драм. Гамлета, например. Но истинно гениальное произведение всегда допускает различные толкования, иные из которых, возможно, идут гораздо далее осознаваемого автором замысла. Каждая эпоха дает нового Пушкина. Каждый крупный поэт России имеет своего Пушкина.